Глава 15. Учитывая, что я проспала весь день, а половину вечера провалялась без сознания, то ночью изучала книги, играла со зверем и придумывала план расплаты с лорд-стражем. На случай, если тот вдруг не явится на завтрак или снова начнет увиливать от ответа. Заодно узнала, что насчет безумия Гордон не соврал. Оно преследовало всех, кто отправлялся изучать новые миры. В отличие от химер, человеческий организм не был приспособлен к таким переходам, поэтому зачастую хватало одной прогулки в неизвестные миры, чтобы буквально свести с ума путешественника. Это меня совсем не обрадовало. Очень сильно не обрадовало. Как и описание симптомов. Среди них не было только повышенного аппетита. Сначала на меня накатила дикая паника, от которой захотелось побегать по комнате, взять зверя на ручки и поплакать в его мягкую шерстку, ведь я здесь уже 2 дня. Потом я напомнила себе, что шанс спастись еще есть, если найти Патрисию. И вытряхнуть эту идиотку, отправившуюся в неизвестные миры без костюма биозащиты, из моего тела. Сходить с ума мне не хотелось, а разводить сопли было бесполезно, так что на завтрак я шла исполненная решимости. Гордон и тут не солгал. Когда Кристина привела меня в цветочную гостиную, он мило беседовал с Равеной. Она сидела на оттаманке, обитой изумрудной парчой, в полоску, а лорд-страж рядом в кресле. Солнце играло в их темных волосах, делая похожими друг на друга. Равена держала его за руку, но когда я вошла, отстранилась. Странная мысль тут же закралась в голову, что у этих двоих были очень теплые отношения. Они куда больше походили на пару и по возрасту, и вообще. Что-то здесь нечисто. Например, трогательная привязанность невестки к зятю. Она вообще в курсе, что ее муж для Тоби один из подозреваемых в страшных преступлениях. Гостиная не зря называлась цветочной. Тот, кто придумывал интерьер, явно вдохновлялся садом Гордонов. Цветы были повсюду. Стены украшали яркие пионы, вазы переполнялись букетами настоящих роз, ковер напоминал лужайки с сочной травой. Как-то слишком для меня цветочно. «Юлия, доброе утро!» Хозяйка дома вспорхнула мне навстречу, словно ярко-желтая бабочка ослепила улыбкой. «Вчера вы так нас напугали! Как вы себя чувствуете?» «Хм, значит, муж не рассказал Равене про ночное приключение, и она не желает выставить из дома новообретенную родственницу за распутное поведение. Интересно, как Гордон объяснил длинную царапину на щеке? Нападением химерца?» «Намного лучше. Это из-за вашего положения, я понимаю», — перебила Равена, взяв меня за руки. «С ним все в порядке? Тоби убеждал, что ничего страшного не случилось, но...» «Да, с ребенком все хорошо». Равена смущенно улыбнулась и поспешила сменить тему. «Вам понравились платья?» «Сегодня я напоминала пирожное со взбитыми сливками, куча кружев и оборочек, к счастью, без корсета». «Да, большое спасибо. Особенно вечерний наряд». Равена засияла, словно те фонарики в ночи. «После завтрака можем отправиться по магазинам и обновить ваш гардероб». «Точно-точно, обещанный Гордоном гардероб. Если еще вчера я бы ограничилась парой-тройкой новых платьев, то теперь возьму столько, сколько смогу унести. Пусть расплачивается за несвоевременные ответы. К тому же пора подобрать что-то на свой вкус». «Тоби попросил оставить вас наедине». Равена закусила губу. «Но, к сожалению, это против правил». «Значит, Александр все-таки наябедничал». Я посмотрела на лорд-стража, но тот лишь изогнул бровь. «И как теперь быть?» «Поэтому я предлагаю вам поговорить в саду», — продолжила Равена. «А я останусь здесь, буду видеть вас через двери веранды, и так мы не нарушим приличий». Готова поставить свои кружевные панталоны на то, что гениальная идея принадлежала Гордону, и не подслушает никто, и со стороны все выглядит невинно. помните, что завтрак подадут через 40 минут, так что целуйтесь не слишком долго». «Целуйтесь? Да за кого она меня держит? Нацеловаться за 40 минут можно, а вот разобраться в интригах едва ли. Да и часов у меня нет». «Тогда не будем терять время», — выпалила я, ухватила за локоть лорд-стража и потащила в сторону раскрытых нараспашку дверей, ведущих на веранду. Когда мы оказались в царстве настоящих цветов, нетерпеливо поинтересовалась. «Итак?» Гордон ответил мне мягкой улыбкой, которая смотрелась да нельзя странно, учитывая серьезность разговора. «Для начала сделай лицо попроще», — посоветовал он. «Ты выглядишь так, словно убить меня готова». «Я готова». «Можешь пофантазировать об этом за завтраком, а пока улыбайся и слушай». Зеркал здесь не было, но я послушно растянула губы в улыбке. Судя по тому, что даже Гордон вздрогнул, мечтательно-романтическое выражение лица не удалось. «Что ж, для начала сойдет». Мы свернули к фонтанам. В лучах утреннего солнца они выглядели не менее красивыми, чем ночью в свете фонариков. В центре возвышалась девушка в римской тоге. Она сидела на скале и подставляла ладошки к небу. Розоватый мрамор и выточенные черты делали ее почти живой. Позади статуи бил высокий фонтан, осыпая девушку брызгами и создавая видимость морской волны. Вода лилась из мраморных ладоней и попадала не то в чашу, не то в огромную ракушку, окруженную большими рыбинами, которые были фонтанами поменьше и выплевывали воду в бассейн. Полюбоваться красотой мне не дали, Гордон перешел к делу. Химеры не всегда жили рядом с людьми. Знаю, их отлавливали, разводили в неволе, пока они совсем не одомашнились. Он бросил на меня странный взгляд из тех, что сложно определить. Если снова скажет, что я что-то не прочитала, заставлю съесть ту книгу. Все было гораздо сложнее. Ведь химеры не звери, а разумные создания. По сути, люди решили поработить расу с феноменальными способностями и с помощью нее расширить границы собственного мира. Мне тут же вспомнилась экскурсия, которую мне устроила Равена. «Конвель». «Да», — кивнул лорд-страж. Напоминание о том, что у них получилось продырявить грань между измерениями. Город построен для того, чтобы не позволять трещине увеличиваться, и соединяет все объединенные миры. Но, увы, это не самое страшное, что натворили люди в прошлом. «Постой. Если путешествие в другое измерение сводит с ума, то как это возможно?» «Аномалия. Особый климат. Кто-то считает, что защитный пузырь возник сам по себе сотни лет назад, кто-то, что его создали талантливые ученые, имена которых держатся в тайне, но только в Конвиле представители всех трех миров находились в безопасности». «Находились?» «Сейчас это уже не важно. Благодаря смешанным бракам у некоторых городских жителей появился иммунитет. Теперь они могут путешествовать по всем трем объединенным мирам». «Как любопытно». Мы присели на прохладную скамейку спиной к особняку, и теперь можно было перестать улыбаться. «Так что с химерами? И как это относится к делу?» «Не перебивай!» — возмутился лорд-страж. «Стараешься тут ничего не упустить?» Я демонстративно сложила руки на груди. До того, как миры объединились, они воевали друг с другом. Каждый защищал свои земли, и гибли не только люди. Химер убивали в первую очередь, как проводников между измерениями. Их волю подавляли, использовали как оружие и чуть не истребили. Слушала, затаив дыхание. Перед глазами возникали картины, одна страшнее другой. Но остановило людей не это. «Безумие?» «Ты не безнадежна», — улыбнулся лорд-страж и пристроил руку на мраморной перекладине за моей спиной. «О, за разговорами я даже забыла про спектакль для Равены. Для достоверности тоже придвинулась к нему ближе». «Химеры по своей природе добрые. Им безразличны власть и богатство. Они хорошие исполнители, путешественники, но не воины. Поэтому руководить химерами мог только человек, а люди до конца таких прогулок могли и не дожить. Неудивительно, что жители трех измерений все-таки заключили мир, обозвали остальные миры неизвестными, а популяцию химер поставили на строгий учет. На этой части рассказа я не выдержала. То есть они до сих пор рабы? Формально нет, но выбор у них невелик. Или жить в резервации, подальше от обычных людей, без возможности перемещаться между измерениями, или поступить на службу к лорд-стражу. Как все сложно. Гордон желал оставаться бесстрастным рассказчиком, но я чувствовала, что он неравнодушен к тому, что происходит, иначе бы не взялся за это дело. И сколько же лорд-стражей в Конвилле? 68. Я думала, что ты такой один. Гордон усмехнулся. Ну вот, хотела сказать с сарказмом, а получилось, будто я его дразню. Осторожнее, Юля, иначе придется перейти к спектаклю раньше, чем я планировал. Меня тут же бросило в жар, наверное, из-за солнца. Продолжай. Почти год назад химеры начали пропадать из резерваций. Похитители отлавливали мирных жителей долин Этрукка и тайно отправляли в Конвиль. Полиция смогла перехватить несколько таких посылок, но выйти на заказчика до сих пор не удалось. Он слишком осторожен, а значит, достаточно умен. Зато один надежный источник подсказал мне имя Патрисии Утконос. Я выследил ее. Остальное ты и так знаешь. Учитывая ее необычный побег, дело приняло еще более серьезный оборот. Он посмотрел на запястье, где тускло мерцали столбики часов. Осталось 5 минут до завтрака. Скоро Равена не выдержит, спустится в сад и застукает нас за страстным поцелуем. Страстным? Одуматься Гордон мне не позволил. Приобнял за талию и сильнее притянул к себе, так что наши лица оказались друг напротив друга. Его поцелую я помнила хорошо, а еще лучше помнила, что они делают с моей способностью трезво мыслить. Пришлось упереться ладонями в крепкую мужскую грудь и отвернуться. В итоге лорд-страж ткнулся губами мне в шею. Щекотно. «Ты ничего не рассказал про своего брата?» Похищенных химер отправляли в столицу под видом экзотических животных. Для частных зверинцев. Ему удалось урвать еще один поцелуй в щеку, а мои глаза широко распахнулись. Точно! Экзотический зверинец! Александр один из тех, для кого это не просто хобби. Покупая и перепродавая редких зверей, он прилично на этом зарабатывает. Легкое прикосновение к мочке уха послало сноп мурашек по коже. Но зачем кому-то столько химер? Вот это я и хочу знать. Ты когда-нибудь перестанешь вертеться? У нас осталось 2 минуты. Ух, сил моих больше нет. Ладно. Я наконец-то прислонилась к Гордону и подставила губы. Целуй уже. Он поцеловал, а я позволила себе не думать. Ни о химерах, ни о его брате и невестке. Вся неловкость испарилась, словно капли воды на солнце, и осталось только томительное ожидание жара в груди, ощущение горячих губ, легкости в мыслях. Вот почему он целует меня в губы, а кружится голова? Равена действительно спустилась в сад, но наш поцелуй прервался раньше, чем она подошла ближе. «Надеюсь, ты понимаешь, что это нужно хранить в тайне», прошептал Гордон, едва касаясь губами уха. «Веди себя естественно, иначе могут пострадать не только химеры, но и люди. Не заставляй пожалеть о своем обещании и особенно не вздумай задавать лишние вопросы Александру». «Но почему сразу лишние? Из чего лорд-страж взял, что я буду задавать их его брату? Я лучше расспрошу Равену».